04 августа, 1974 год, США, Бостон. По дороге в Гарвард, вечерело, солнце все еще висело в небе, где-то на западе, но длинные тени уже указывали на то, что вечер близко. Мы шагали по людным улицам, но на нас практически никто не обращал никакого внимания, поскольку, как минимум внешне, мы мало чем отличались от окружающих. Обычные люди среди обычных людей. Из прошлой жизни я помнил, что лучше всего проходят неграмотно спланированные операции с четким распределением ролей и тщательно прописанным планом, а именно экспромты. Тем более, что составить подробный план действий невозможно из-за отсутствия какой-либо вразумительной информации. Что я конкретно знаю? Место обитания фигуранта? Знаю. Митчел Браун мне все показал и подробно объяснил. Количество людей на адресе? Только то, что сегодня он будет не один, так как с утра торопился встретить друга. Я даже не знаю, кто этот его друг, и сколько всего друзей будет присутствовать на вечеринке. Предполагаю, что народ будет бухать. Но как они тут бухают? В каких количествах и какой крепости алкоголь будут потреблять? Блять, может они пиво нюхают и пирожными закусывают? Кто их знает? Митчел же говорил, что Билл ведет себя как сноб и его тут считают заучкой. Но ведь давно известно, что в тихом омуте черти водится. Вдруг эти зубрилы и ботаники собираются за закрытыми дверями и чиферят там по-черному, заливают себе чистый спирт через ноздри, закапывают его прямо в глаза или в ухо, и, хрен его знает, как они могут употреблять допинг, когда их никто не видит. Лолита шагает молча рядом со мной, ее глаза полны решимости. Я чувствую, что она просто жаждет оправдать мое доверие. Не знаю, зачем конкретно я ей нужен, но похоже, что она сделала на меня самую крупную ставку. В покере такое называется all-in. Считай, что она пошла ва-банк. Насколько же она уверена в том, что в паре со мной сможет отомстить своим врагам? Я ей в двух словах объяснил, что иду убивать. Пояснил, что здесь учится парень из одной очень богатой семьи, которая много плохого сделал моей семье, и еще планирует столько же, если не больше навредить в будущем. Вроде даже и не соврал почти. Семьи, как таковой, кроме брата у меня в этом мире нет, так что моя семья, это моя страна, а вред, который может в будущем нанести моей стране этот очкастый заучка неисчислим. Я видел, как пристально смотрела мне в глаза Лолита, когда я рассказывал ей про все это. Похоже, искала фальшь в моих глазах, но не нашла, как мне показалось. Меня уже начинает забавлять вся эта ситуация. Она не может до конца поверить мне, а я не могу поверить ей. Сюжет для дурацкого голливудского блокбастера. Русские и американские суперагенты работают вместе рука об руку, но при этом не доверяют друг другу, а в конце фильма расходятся, как в море корабли. Ло, конечно, не американский суперагент, хотя, хрен его знает, товарищ майор, в фильмах, а особенно в бесконечных телесериалах и не такое бывает. Надеюсь, что мне удастся досмотреть этот сериал до конца. Глава 24. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Вечер 04 августа, 1974 год, США, Бостон, Кембридж, Гарвард, кампус. Учитывая, что никакого особого повода для посещения жилища интересующего меня субъекта, я решил тупо включить дурачка и припереться в гости, как тот татарин в старинной поговорке, в смысле, незваным. Дверь была не заперта, поэтому я толкнул ее ногой и распахнул. Почему ногой? Да потому что руки у меня были заняты. В одной руке бумажный пакет с литровой бутылкой водки, а в другой упаковка с пивом. Сразу три пары глаз недоуменно вытаращились на меня. «Привет, парни, как дела? А я тут к вам в гости пришел. Это моя подруга, Хлоя. У меня есть пиво, и что покрепче?» Немая сцена, те же и там же. Своего оппонента я опознал сразу. Еще один молодой парень тоже был похож на студента, а очки и глуповатый вид делали его похожим на очередного заучку. Третьим был мужик постарше, и даже с бородкой. И как мне кажется, я его узнал. Пол Аллен, друг и сооснователь Майкрософта. Не этого ли друга так торопился встретить Билли? Интересно, а кто тогда третий? А ты кто, парень? Спросил меня Пол. Ты его знаешь? Одновременно с этим обратился третий, неизвестный пока мне парень к Биллу. Уильям Генри Гейтс III. Более известный мне, как Билл Гейтс, отрицательно помотал головой. Я, Декстер. Декстер Морган. Ты что, не помнишь, Билл? Я хотел с тобой поговорить про компьютеры, но ты торопился на встречу с другом. Ты же сам мне сказал, чтобы я заходил к тебе вечером. Троица очкариков продолжала разглядывать меня и мою спутницу, а я, заметив на столике несколько банок с пивом, три из которых были уже вскрыты, стал выкладывать туда же принесенное мной. Лолита тоже следом за мной поставила туда же свою упаковку. «Парни, а холодильник у вас есть? Пиво лучше туда пока убрать». «Есть», тут же сказал Билл. «Вон он, обе мои упаковки тут же отправились охлаждаться». «А это у тебя что?» — спросил меня Пол. «Русская водка, она же крепкая, наверное. Я еще молодой, чистую водку не пробовал. Зато я знаю рецепт настоящего русского коктейля». Поделился с ними я своими знаниями. «Пиво с водкой 50 на 50, называется, ёрш, с ног валит 100%. Говорят, что русские могут бутылку водки выпить сразу», — вступил в разговор третий. «Врут», — уверенно сказал Пол. «Никто не сможет выпить сразу целую бутылку водки». Я с ними спорить не стал, хотя сам лично видел таких специалистов и не один раз. Сам-то я литерболом никогда не увлекался, но по работе приходилось сталкиваться и не с такими любителями. Хотя, какие они нафиг любители? Профессионалы. Был у меня один знакомый капитан милиции. Тот запросто в себя пол-литровку выливал и после этого ехал домой за рулем своей девятки. Я говорю, что был, потому что однажды он до дома так и не доехал. Врезался с разгону в стоящую в правом ряду оранжевую поливальную машину. Ну да бог ему судья, а не я. Я не сторонник употребления алкоголя за рулем, а другим свою голову не приставишь, ведь каждый сам творец своего несчастья. Третий представился Стивом. Я пригляделся повнимательнее. Не, на Стива Джобса не похож ни разу. Да и откуда здесь взяться Джобсу? Скорее всего, это Стив Балмер, будущий гендиректор Майкрософта. Ведь именно с ним Билл Гейтс познакомился в Гарварде. Ну, тогда это мы удачно зашли. Вся компашка в сборе. Как там у Олега Митяева в песне поется, или будет петься, да какая разница, но строчка из песни очень подходящая. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. 04 августа, 1974 год, США, кампус в Гарварде. Постепенно разговор наладился. Пол откровенно пытался клеить Лолиту, а я втирал Биллу Гейтсу сказки о будущем развитии компьютеров. Все в духе великого комбинатора Остапа Сулеймана Бендербея. Небось все помнят его занимательнейшую лекцию в шахматном клубе «Четырех коней» в стольном городе Васюки. Во-во. Примерно так я и разливался соловьем. В компьютерных программах я не разбирался, зато знал в общих чертах направления и перспективы развития персональных компьютеров. Выдать будущему миллиардеру интересные идеи я не боялся. Они со Стивеном уже приняли на грудь рекомендованный мною коктейль. Перспектив пережить сегодняшний вечер у них не было от слова совсем. Напрягало то, что Пол отказался употреблять ерша и потягивал пиво. Я тоже не стал, сославшись, что от крепкого алкоголя меня срубает сразу, а никто и не настаивал. Ну, разве что Пол Аллен пытался меня напоить чистой водкой. Похоже, что ему это зачем-то надо. А зачем? Блин, я чуть не ударил себя кулаком по лбу от пришедшей в голову правильной мысли. Ежики вареные, да он же запал на Ло, а я, типа ее друг, вот он и хотел меня устранить таким способом. Вот козел. Стиву, похоже, уже поплохело. Я помог ему дойти до сортира, где его обильно стошнило, а потом ему налили штрафного ерша и уложили спать. Билл еще держался, но уже и язык заплетался, и речь была настолько несвязной, что я его уже не понимал. Я-то был не пьяным, просто приходилось притворяться таковым, чтобы соответствовать компании. Зато у Пола с Лолой дела вроде бы стали налаживаться. Он уже и руки помаленьку распускал. Долорес пока еще вяло отбивалась, отнекивалась, кивая на меня, но как бы была не против продолжения общения в более интимной обстановке. Я умудрился подменить его банку с пивом на другую, заряженную двойной дозой снотворного миссис Циммерман. Лолита заметила мои манипуляции с пивом и чуть ли не заставила его как следует отхлебнуть из этой самой баночки. Ну а я, в обнимку с Биллом, отправился в сторону туалета. Несостоявшегося миллиардера потянуло проблеваться. Я довел его туда и оставил в обнимку с унитазом. На всякий случай, перед этим я просто свернул ему шею, как куренку. Но это уже мелочи. Не правда ли, когда я вернулся, то застал Долорес над бездыханным трупом Пола Аллена. В руке у нее сверкал никелированной сталью нож для лоботомии. Судя по кровавому пятну на одежде бородатого ловеласа, она нанесла ему 2 или 3 удара в район печени. Он уже даже и не дергался. «Ты где это взяла?» – спросил я девушке, указав на орбитокласт в ее руке. В моей голове тут же промелькнул миллион разных мыслей сразу. Думал я, конечно, как бывший опер, человек убит ножом для лоботомии, опросит всех аптекарей. Вряд ли бывший одессит будет молчать про очень щедрого юношу, купившего у него сей редкий предмет. Появятся мои приметы, след дойдет до отеля, а там куча моих отпечатков. Отпечатки Лолиты, след потянется дальше. Убийство наркоторговца, у них тут лежал. Пол сказал, что это для колки льда. Фух, я тяжело выдохнул. Приглядевшись, я понял свою ошибку. Это был совсем другой нож. Общее у них было только одно, узкое длинное лезвие. Прости, я подумал, что ты это захватила у нас из номера. Нет, я взяла только это. Она продемонстрировала Белисонг, но эта блестяшка на глаза попалась, и я подумала. Правильно подумала, ты умница. Она зарделась. Ну, прямо пятиклашка, которую похвалил на уроке. Он готов? Да. Если хочешь, я могу ему еще и горло перерезать. Не стоит. Но проверю у него пульс еще раз. Так, на всякий случай. Долорес с трудом перевернула труп Пола на спину, а потом, не раздумывая, воткнула узкий нож туда, где у обычных людей должно быть сердце. Учитывая то, что тело никак не отреагировало на новое ранение, я думаю, что пульс проверять уже не стоит. А спящего на спине Стива Балумера я задушил подушкой. Просто навалился на него всем телом и подождал, пока он не перестал дергаться. Ну а затем, мы занялись уборкой. Ты запомнила все, к чему прикасалась. Я старалась, но не уверена, что все смогу вспомнить. По крайней мере, обязательно протри все бутылки, банки и стаканы. Я вооружился тряпкой и стал методично протирать те места, которых мог коснуться. Через какое-то время я поймал себя на мысли, что уже начинаю протирать по второму разу. Наверное, уже хватит. Остатки моего коктейля из бутылки водки и пива со снотворным я вылил на труп Пола Аллина, после чего вложил бутылку ему в руку горлышком. Протерев тряпкой рукоять ножа, торчащего из груди Пола, я выдернул его из раны и разбил им бутылку. Ну а потом вложил нож в руку мертвого Стива. Теперь картина в моих глазах вырисовывалась такая. Пол напился и стал угрожать бутылочной розочкой Стиву. Балумер схватил нож для колки льда и нанес агрессору несколько ударов. А так как был сильно пьян, то лег на кровать и умер, захлебнувшись рвотными массами. Ну а пьяный Билли тупо упал в туалете и свернул себе шею. Вряд ли местные детективы будут глубоко копаться в этом деле. Все фигуранты налицо. Дело закрыто. Может, лучше здесь устроить пожар? Спросила Лолита. Это не лучшая идея. Почему? Так, если мы закроем дверь на ключ, то их обнаружат не раньше, чем завтра. А если подожжем тут все, будет паника. Приедут пожарные, полиция. Я тебя поняла. Ну, что, уходим? Погоди. Я порылся в бумагах и тетрадках Билла. На всякий случай, все, что вызывало интерес, убирал в свою сумку, не забывая при этом протирать после себя отпечатки там, где прикасался. Краем глаза заметил, что Лолита тоже шарит по вещам убитых. Деньги не бери, тогда это не будет похоже на ограбление. Ясно. А что ты там ищешь? Я думала, что если тебе надеть очки, то ты сможешь воспользоваться документами Стива. У меня есть документы. Они же тоже не твои. Не надо. Пусть документы Стива останутся у Стива. Хорошо. Как послушная девочка согласилась со мной Уло и стала орудовать тряпкой, стирая свежие следы. Закрыв за собой двери на ключ, мы покинули кампус, стараясь не привлекать внимания. Народ еще бродил туда-сюда, но мы вроде бы особо не выделялись. К тому же я накинул себе на плечи куртку Пола, а Лолита щеголяла в жилетке, изъятой то ли у Стива, то ли у Билла. «Куда дальше?» – спросила меня Ло, когда мы вышли на свежий воздух. «Остался еще один человек, который знает меня. Ты имеешь в виду того негра?» «Какого негра?» «Напрягся я. Я видела в окно, как ты встречался у отеля с каким-то чернокожим сегодня утром. Да, он знает мое имя и знает меня в лицо. С виду он вроде бы неплохой парень. Он тоже убийца, как и ты. Да, такой же, как и ты. Но, у меня есть такое правило. Уходя, гасите всех». Я как мог перевел на английский язык русскую поговорку, хотя она уже не звучала так же красиво и каламбурно. «Меня ты тоже потом устранишь? Зачем? Чтобы я тебя никому не выдала. А ты собираешься меня выдать кому-то? Нет. Но все же, чего ты от меня хочешь, Ло? Я ведь и так отношусь к тебе, как к сестре». Она промолчала. «Ладно, обожди меня здесь. Я постараюсь не задерживаться». Возле дома, в котором жил Митчелл, было шумно. Кто-то танцевал, кто-то целовался. Одно из окон кампуса было открыто, и оттуда звучала громкая музыка. Роллинги зажигали. Мик Джаггер, надрывая связки, сообщал всем окружающим, что он не способен получить удовольствие. Я прошел мимо и зашел в комнату к Митчеллу. Он сидел один в обнимку с бутылкой виски, подаренной мною. «О, Декстер!» Пьяным голосом обрадовался он моему приходу. Я его еле слышал. Похоже, что диджей, который врубил Rolling Stones на всю улицу, проживал в соседней комнате. «Ты чего пьешь в одиночестве? Пошел бы на улицу. Там народ гуляет». «А», — отмахнулся от меня Браун. «Они все белые. А я тут, ребят, поминаю». Он указал мне на кучу фотографий, разложенных на столе. А еще тут же, на столе были аккуратно выложены все его награды. Медаль почета на голубой ленте блеснула золотом. При этом Митчелл повернулся ко мне спиной, держа в руке стакан с виски. Лучшего момента мне не выбрать. Я быстро вынул из кармана пистолет и выстрелил ему в висок, приставив ствол прямо к голове. Стена окрасилась кровью. Красные капли попали и на разложенные фотографии, и на золотистые награды. Только голубая лента на красном фоне выделялась небесной чистотой. Ну а мертвый негр кулем свалился на пол. Я как мог обтер рукоять пистолета и вложил ему в руку. «Прости, Митчелл, в другое время мы могли бы подружиться. Покойся с миром». За стеной по-прежнему орал Джаггер. На этом фоне глухой выстрел вряд ли кто услышал. Я вышел из комнаты Брауна и прикрыл за собой дверь. На улице было все то же самое. Танцевали, целовались и пьяно улыбались. А у меня на душе было скверно. Надо было забрать у Митчелла недопитую бутылку виски и употребить по назначению. Жалко ли было мне этого парня? Может быть. Но после его слов про убитого русского во Вьетнаме, мое отношение к нему сильно поменялось. Так что выключаю свою достоевщину. Переживать на тему, тварь я дрожащая или право имею, это не в моем стиле. Мне больше нравится принцип. Боишься, не делай, а сделал, не бойся. Лолита ждала меня там же, где я ее и оставил, но уже не одна. К ней уже успели приклеиться пара пьяных парней. Я не стал устраивать скандал. Просто взял ее под руку и увел с собой. Возмущенные фразы, брошенные мне в спину, я проигнорировал. Но не тут-то было. Парни решили не отпускать нас. Пара пьяных ребят лет 20 на вид. В прошлой жизни я бы с ними смог совладать практически без затруднений. Но сейчас, моя нынешняя комплекция не позволяла мне устраивать честные поединки один на один со взрослыми мужиками. А запас подлых приемов у меня уже исчерпан на сегодня. Даже пистолет я оставил на память Митчеллу, вложив ему в руку. Но тут ситуация и вовсе 2 к 1. Попробую съехать на базаре. «Эй, парни!» Начал я, стараясь придать своему голосу пьяные нотки. «Какие проблемы? Чего вы докопались к моей сестре? Притормози, малец, разговор есть». Они говорили как бы по-английски, но как-то не так, как учил меня Кимфилби. А еще, цвет волос их был ближе к рыжеватому. Неужели ирландцы? Лолита, что она успела им сказать, пока меня не было, и чего надо? Я попробовал слегка спровоцировать их. Иногда такое помогает. Особенно, когда силы не равны, это мелкие шакалы нападают на большого громилу из-под тишка, со спиной и все вместе, потому что видят преимущество его силы в честном бою. Но что видят эти парни перед собой? Молодого худосочного пацана, который где-то выпил и от этого излишне борзый. Что надо сделать с таким мелким хамом? Надавать ему лещи, отвесить люлей и пинком отправить в ближайшие колючие кусты. Но всерьез такую мелочь никто не воспринимает. «Ты чего такой резкий?» Навис надо мною один из громил, а меня больше всего интересовало, где второй? Парни, какого хрена, договорить мне не дали, а плюха, что-то среднее между пощечиной и подзатыльником, прилетело мне с левой стороны, а не справа, как я ожидал. Левша, сделал я вывод, запомним. Зато в момент, когда я отклонился в сторону, мне удалось увидеть второго. Он схватил Лолиту за плечи и не смотрел в нашу сторону. Удар костяшками пальцев в кадык левша пропустил. Ну не ожидал он такого от испуганного пацана. Вторым ударом я пробил ему в солнышко, и он практически беззвучно осел на землю, хватаясь за горло и пытаясь вдохнуть. Но все-таки какой-то звук он исторг, чем и привлек внимание второго. Обернувшись, то узрел картину, увидеть которую ну никак не ожидал. Его напарник, большой и сильный, валялся на земле, корчась от боли. А щуплый паренек, которого и всерьез-то никто не воспринимал, стоял над телом друга, как ни в чем не бывало. И тогда в ход пошли козыри. Ирландец достал из кармана пистолет. Глава 25. Если долго сидеть на берегу реки, то можно не дождаться, когда по ней проплывет труп твоего врага. Зато застудить почки – это как два пальца об асфальт. Поздний вечер, 04 августа, 1974 год, США. Парк общины Гарварда. Меня всегда интересовала разница в менталитетах между российскими и американскими полицейскими. Наши доставали пистолет, кричали что-то типа «Стой, стрелять буду», а потом получали нож в живот или дубиной по башке. Порою даже и не успевали сделать предупредительный выстрел в воздух. Обвешанный со всех сторон инструкциями, запрещающими ему применять оружие, и не желающие иметь перспективу отписываться потом за каждый патрон в прокуратуре, советский, а позже уже и российский милиционер просто боялся стрелять, и потому пистолет был всегда не готов к стрельбе. Все патроны прятались в магазине, пистолет стоял на предохранителе и был убран в кобуру, застегнутую на кнопку. Чтобы достать пистолет из кобуры, снять его с предохранителя и дослать патрон, требовалось время. Немного, но порою его не хватало дисциплинированному милиционеру, для того чтобы спасти свою жизнь. Американские копы чаще всего сперва стреляли, а потом уже думали о последствиях. То, что после этих последствий начинались всякие неприятности типа черных погромов, это мелочи. Зато американские полицейские выживали в схватке с преступником. Ирландский боевик сделал ту же ошибку, что и советский милиционер. Он не собирался стрелять в меня сразу из своего пистолета. Он угрожал мне пистолетом. Пистолетом, не снятым с предохранителя. Я даже поднял руки с раскрытыми ладонями перед собой. «Эй, ты чего?» Он не успел мне ответить. Дистанция была самая что ни на есть подходящая для ближнего боя. Я ушел, как учили, с линии огня, захватив его руку левой, а правой отжал его ладонь, после чего, врезав ему в пах ногой, заломил руку с пистолетом, так, что он смотрел уже не на меня. Я хотел действовать и дальше, но Лолита, уже достав бабочку, воткнула нож в грудь противника. Рука, держащая пистолет, сразу ослабла, и вот уже оружие перекочевало ко мне. Я сразу же снял его с предохранителя и дослал патрон. Бандит еще дергался в агонии, а я уже вернулся к левше. Быстро его обыскал и стал обладателем еще одного пистолета. Все были, как под копирку, похожи на тот, что я забрал в свое время у Бена, и из которого несколько минут назад застрелился мой чернокожий друг Митчелл. Также в карманах левши нашлось водительское удостоверение на имя Риана Доннелл, Райана Доннелл. Мне показалось странным, что фотографий на правах не было. Левша все еще кашлял и не мог прокашляться. Я влепил ему по морде, зажатым в руке пистолетом, чтобы привлечь внимание, а потом приставил ствол аккурат промеж испуганных глаз и сказал спокойным голосом: «Привет, Райан, как дела?» После того, как ирландец проморгался, я продолжил: «Вы чего к нам прицепились?» «Это девка», — хрипло начал Райан. «Ну, да», — прервал его я, — «моя сестра Хлоя Морган. Чего тебе от нее надо?» «Она, это же Мария, сестра Луиса. Ты не перепутал, а Доннелл?» «Нет, у меня отличная память на лица, и она меня тоже узнала». Лолита, стоящая рядом, но так, чтобы Райан ее не видел, молча кивнула. «Кто тебя послал, Райан? Ты же не убьешь меня, ты вроде бы ирландец, а не еврей». «Я ирландец». «Тогда почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?» «Я тебя вроде бы ясно спросил, кто тебя послал». «Бадди». «Это Бадди». «Кто такой Бадди?» «Наш босс, Бадди, Джеймс Маклин». «Зачем?» «Чтобы схватить девчонку». «Зачем? Я не знаю». «Она украла у Бадди деньги». «Где я смогу найти Бадди?» В парке было безлюдно, и мне не составило труда задать ирландцу много вопросов. Он только поначалу попытался запираться, но острый нож возле глаза помог ему разговориться. Мы узнали и адрес дома Бадди, и даже адрес отеля, где остановились приезжие колумбийцы. Я про это и не спрашивал даже, потому что не знал, а теперь знаю. Язык попался очень разговорчивый. Лолита убила его, не моргнув глазом. Нож в сердце – хороший аргумент для бандита. Она мне пояснила позже, что этот Райан был среди тех, кто убивал ее брата. А я, узнав, что колумбийцы еще не покинули Бостон, посоветовал оставить на трупах фирменный знак, известный еще со времен вооруженного конфликта в Колумбии в 50-х годах – колумбийский галстук. Моя кровожадная Лолита спросила только одно – вертикальный или горизонтальный? Я даже не понял сперва, потому и переспросил. «Чего? Разрез делать вертикальный или горизонтальный? Мне все равно. Можешь сделать одному так, а другому по-другому». «Поняла», — ответила девушка и, засучив рукава, принялась за работу. «Вот, что мне нравится в этой девчонке, это ее первобытная жестокость и желание выглядеть красиво. Она резала горло мертвому ирландскому бандиту, При этом старалась не запачкаться в крови. Не поверите, ей это удалось. А потом она еще долго очищала нож от крови, прежде чем убрать его в карман. Мы спокойно покинули территорию Гарварда. Немного погуляли по городу. Прохладный ветерок приятно освежал. Лолита держала меня под локоть, при этом прижималась ко мне всем телом. Мне показалось, что она немного дрожит. «Тебе холодно?» – поинтересовался я. «А, что? Нет. Похоже, что она шла рядом со мной, но была в мыслях где-то очень далеко. Тогда чего ты дрожишь? А, это, наверное, я все-таки немного перенервничала сегодня. Но ты довольна?» «Да, очень». Она мило улыбнулась, а я в очередной раз поразился тому, как этот ангелочек умеет легко преображаться в кровожадную стерву. Ну и обратно, конечно, боюсь, что не только она умеет это делать. Просто другие девочки, девушки, женщины умеют до поры до времени скрывать свою кровожадную сущность. По традиции мы зашли в Макдональдс, чтобы приобрести себе что-то на ужин. Ну и на завтрак, заодно, набрали всего и много. А потом, когда добрались до номера, просто побросали всю еду на стол. Есть почему-то совсем не хотелось. Очень поздний вечер, 04 августа, 1974 год, США, Бостон, отель. Лолита с размаху плюхнулась на кровать, раскинув руки, а я пошел принимать душ. Давно заметил, что ванна, наполненная горячей водой, расслабляет, а такой же горячий душ, бьющий сверху тугими струями, наоборот бодрит. К тому же, у американцев принято лейку душа вмуровывать в стенку повыше, так что вариант только один. Я стою, а на меня сверху льется вода. Дикари. Я скорее не услышал, не увидел, а почувствовал, что дверь приоткрылась. Может, волна прохладного воздуха обдала разгоряченное тело, а может, просто чуйка сработала. Долорес стояла голая и беззащитная. В ее глазах читалось, как мольба: «Не прогоняй». Но слова она произнесла уверенно и игриво. «Потереть тебе спинку?» Я не успел ей ответить. Взгляд ее скользнул вниз по моему телу. «Я вижу, что ты не против, мой мачо». «Ну, что могу сказать?» Она не была ни скромницей, ни девственницей. Очень раннее утро, 05 августа, 1974 год, США, Бостон. «Диева, что ты творишь?» Голос в телефонной трубке был раздражен. «Что случилось, Бадди? Твои люди убили моих парней, Бадди. Этого не может быть. Я с вечера был в своем отеле. Все мои люди были со мной. Без моего разрешения они и комара не прихлопнут, особенно на чужой территории. Вчера двоих моих парней зарезали в Гарвардском парке, и ты решил, что это сделали мои люди. Почему? У них были перерезаны глотки и наружу торчал язык. О, колумбийский галстук. А ты что, посылал своих людей следить за мной? Нет, я послал их искать девчонку. Вот видишь, ты сам ответил на свои подозрения. Она ведь тоже из Колумбии, к тому же из хорошей семьи. Наверняка это ее рук дело. Ты уверен в этом?» Голос в трубке телефона уже был не разъяренным, а скорее удивленным. «Более чем. К тому же все мои люди были при мне. Мы же приехали на одной машине, и нас тут у тебя в гостях всего-то пятеро вместе со мной. Ты уверен, что эта девка могла легко расправиться с двумя крепкими парнями? Это были мои парни, проверенные. К тому же они были вооружены. Ты плохо знаешь наших девушек. Они многое умеют. И не только с ножом. А чем были вооружены твои парни?» «Пистолетами». «Ну, амиго, это значит только одно. У нее теперь есть не только нож, но и в придачу два пистолета. Ты смеешься надо мной, и в мыслях не было. Найти эту девку теперь наша общая задача. Или ты хочешь, чтобы я помог тебе найти ее? Я тебя даже и просить об этом не собираюсь. Я давно уже никого ни о чем не просил. А найти ее теперь — это твоя задача, Диева. Только так ты сможешь доказать мне, что ты и твои люди тут ни при чем. Тогда отзови своих ищеек с улиц, чтобы они не мешали работать моим парням». Джеймс Бадди Маклин нервно бросил трубку телефона. «Собери всех», — обратился он к парню, что стоял перед ним, ожидая распоряжений. «Всех это, всех», — рявкнул Бадди. Он сидел с покрасневшим лицом, злой и страшный. В такие моменты мало кто попытался бы с ним спорить. «Свяжись с Панчем, пусть тоже дадут своих людей. Есть фото этой суки?» «Нет, только то, что нарисовал Патрик. Он ее видел один раз, но рисовать он умеет. Довольно похоже получилось. Пусть размножат рисунок, раздать всем, и чтоб у каждого он был в кармане. Опросить всех: таксистов, проституток, наркоманов, всех. Кто-то обязательно что-то довидел. Человек – это не иголка в сене. Найдите эту девку, и постарайтесь это сделать раньше, чем это сделают латиносы. Утро 05 августа, 1974 год, США, Бостон, отель. «Что будем делать сегодня?» – мурлыкнула мне в ухо Лолита. «Я бы свалил из этого города куда подальше да побыстрее. Эй!» – она пихнула меня в бок своим острым кулачком. «Ты же обещал!» «Ну, во-первых, обещать это не значит жениться», – начал я. Долорес фыркнула. «Я не про это. Ты можешь ехать куда угодно, хоть на край света, туда, где тебя ждет твоя принцесса. Надеюсь, что она сидит в башне и ее охраняет злой дракон. Ты угадала, именно трехголовый дракон ее и охраняет. Трехголовых драконов не бывает», — снова замурчала Ло. «А какие бывают?» «Никаких не бывает, но я не про это. Ты обещал помочь мне отомстить за брата. Я не отказываюсь. Просто считаю, что сейчас этого делать не стоит». «Почему?» «Потому что именно сейчас этого от нас и ждут. Ты никогда не слышала такую поговорку? Месть – это блюдо, которое подают холодным. Я слышала что-то такое. Но к чему ты это сказал? Смотри, стоило тебе только один раз показаться на улице, вечером, как тебя тут же опознали даже с крашенными волосами. Это получилось случайно. Если бы ты не оставил меня одну, там в парке, эти парни сначала обратили внимание на мою задницу, и лишь потом этот, Райен, кажется, сказал, что знает меня. А еще он сказал потом, что его босс по имени Бадди ищет тебя. И для этого он наверняка выгонит на улицу всех, кого сможет. Таксисты, наркоманы и все остальные будут искать тебя в толпе. Он, скорее всего, объявит за тебя награду. Или уже объявил. Ну и что ты предлагаешь? Ты знаешь, как проходит охота на волков? Не знаю. У нас волки мелкие и пугливые. На севере Европы в глухих лесах живут другие волки. Они большие и сильные. Охотятся обычно в стае, но бывают и одиночки. Зимой, когда выпадает много снега и становится очень холодно, волку труднее найти себе пропитание. И тогда волки выходят к людям. У людей есть теплые сараи, в которых они прячут своих коров, овец и коз. Волки пробираются туда и режут беззащитную скотину. Людям это, конечно, не нравится. И они устраивают большую облаву на волков. Лолита устроилась поудобнее. Если бы не аппетитная грудь, виднеющаяся из-под покрывала, то можно было подумать, что это маленькая девочка, которая слушает сказку на ночь. «Ну, чего ты замолчал? Продолжай. Ты так интересно рассказываешь. У волков есть одна такая особенность. Не знаю, правда это или нет, но говорят, что они не любят красный цвет. Поэтому охотники используют для этого особый способ. Найдя место обитания хищников, они огораживают все кругом веревкой с навязанными на нее красными флажками. Несмотря на то, что волк является сильным, смелым и бесстрашным животным, он почему-то не может покинуть огороженную флажками территорию и становится уязвимым для хитрых охотников. К тому же люди оставляют только один проход, и там устраивают засаду, сосредоточив в одном месте побольше стрелков. «Вот гады», — высказала свое мнение Ло. «А почему волки боятся каких-то красных тряпочек? И почему именно красных, а не синих или зеленых? Я не смогу тебе объективно ответить на этот вопрос, но я где-то читал, что волки, как и собаки, не обладают цветным зрением. Они все дальтоники. А что это такое? Это такая болезнь, когда человек не различает цвета и все видит в черно-белом изображении. Это как в старом телевизоре?» «Да, как в старом телевизоре. Так вот, получается, что волку абсолютно все равно, какого цвета флажок перед ним. Но так исторически сложилось, что все верят в то, что именно красные флажки останавливают волка. А на самом деле все еще проще. Ты знаешь, как собаки ищут и находят сбежавших преступников? По запаху. У них хороший нюх. Вот-вот. А у волков нюх еще лучше, чем у собак. Да и что такое собака? Это одомашненный в древности волк. Просто одни остались свободными, а другие за миску мясной похлебки и объедки с человеческого стола согласились пойти в рабство к людям. Я не хочу быть собакой, я лучше буду волчицей. Будешь, обязательно будешь. А слушать дальше ты будешь? Конечно, мне очень интересно. Так вот, мы остановились на том, что волкам все равно какого цвета флажок. Им важнее всего тот запах, который от этих флажков и веревочек исходит. А пахнет все это человеком, железом, огнем и порохом. А эти запахи волкам не нравятся. А какие запахи нравятся волкам? Кровь. Свежая кровь. Тогда я точно волчица. Так вот, посторонний запах отпугивает волков, не давая им приближаться к ограждению. А зачем тогда красные флажки? Красный цвет нужен лишь охотникам. И зимой на фоне белого снега, и летом на фоне зелени, красный цвет очень заметен для тех, кто различает разные цвета, то есть для охотников. Но неужели волки не могут понять, что флажки – это не преграда для них? Расстроенно спросила Лолита. Волки очень осторожны, они никогда добровольно не пойдут на риск. Тем более волки – существа стайные. Они ведут за собой свою волчицу, а порой и своих волчат. Кто же поведет несмышленых щенков туда, где опасно? Вот поэтому волки и не идут туда, откуда пахнет человеком. И поэтому они идут туда, где их ждет засада и смерть, инстинкт. И охотники прекрасно знают про это. В условиях дикой природы осторожность волков помогает им выживать. Но не в ситуации, когда против них выходит более хитрый зверь, человек. Получается, что у волков нет шансов против человека. Иногда, загнанный в угол и находящийся в безвыходном положении хищник идет на риск и перепрыгивает через хилое заграждение и уходит от охотников. Но такое бывает очень редко. Такой волк потом никогда больше не попадется на такой фокус с красными флажками. И зайдя со спины может напасть и на охотников, которые думали, что это они охотились на него. Правильно. Мне кажется, что ты больше переживаешь не за людей, а за дикого зверя. Я просто не люблю, когда люди поступают нечестно. И что потом будет с таким волком? Вырвавшегося из такой западни волка называют матерым. И ему еще долго удается выживать. Потому что такой волк больше в подобную западню не попадется. Жалко только то, что когда он найдет себе новую волчицу и заведет с ней волчат, то не сможет передать им свой опыт. Это плохо. А зачем ты мне все это рассказал? А ты не поняла. Ты, зануда. Все я поняла. Нам надо сейчас отсюда уехать. А потом мы вернемся и всех убьем. Умница. Сойюнлаба. Что ты сказала? Я, волчица. Она оскалила зубы и зарычала. Эррррр. Глава 26. Уровень невезения по шкале неудачника. 05 августа. 1974 год. США. Бостон. Отель. Фортуна. Девка капризная. А в придачу еще и коварная, и ветреная. И я это знаю не понаслышке. А самое главное, что подножку она обычно ставит в самый последний момент. Причем не сама. Находится кто-то со стороны, чтобы не подставлять саму богиню в столь неблаговидном занятии. Наверное, это Лакишалит, бог хитрости и обмана. Хотя и сама Фортуна тоже хороша. Это только кажется, что она богиня удачи, а на самом деле всего лишь жрица случайной непредсказуемости и судьбы. Молиться ей бесполезно, не услышит. Много нас тут таких. Все хотят удачи, а работать и трудиться не хочет никто. И ведь нет никакого обмана. Шанс она дает практически всем. Вон, смотри, удача так близко. Что, не можешь дотянуться? Слабак, беги. Догоняй, прыгай, хватай ее за хвост. Чего, не допрыгнул, упал в пропасть, разбился насмерть? Ну, что ж ты так, либо ты плохо старался, либо такая у тебя была хреновая спортивная подготовка. А никто и не говорил, что будет легко. Тебе удачу показали, ну и что из того, что издали? Ты же видел, что она возможна. Не умеешь перепрыгивать с крыши одного дома на другой, не можешь прыгнуть на 20 метров, ну это... Так сказать, уже твои половые трудности. Тренируйся. Сперва на метр прыгнешь, потом на два. Так глядишь и на 20 сумеешь. А если совсем не шевелиться, то под лежачий камень ничего и не натечет. Да и сверху в придачу плесенью зарастет. Нет, это не полезный для здоровья пенициллин. Это гребаная, все поедающая черная плесень. И чтобы она не завелась, надо двигаться, двигаться, двигаться. А не сидеть в этом зачуханном отеле с иголкой в руке. Все это я думал, постепенно зверея, потому что не люблю долго сидеть на одном месте. Вон Леха, тот может, сутками может лежать практически без движения в ожидании появления нужной мишени. А мне больше по нраву стиль Василия Ивановича Чапаева. Налетели, порубали шашками всех врагов в капусту, постреляли из пулемета и плывешь потом через реку, загребая только одной левой рукой, а по тебе шмаляют беляки с высокого холма. Тьфу. Что за мысли дурацкие с утра пораньше в голову лезут? А все потому, что сижу вот и шью. Что именно? Хрен его знает, как это можно правильно назвать. Видели жилетку у Вассермана? Во-во. Примерно такую же хрень, но только не для наружного, а для скрытого ношения. И не для всяких там полезных предметов и ништяков, а для денег, коих у нас почему-то много. И не для себя шью, а для Лолиты. Проговорился, блин, что шить умею. Кто меня за язык тянул? Была бы швейная машинка, то да, я бы за раз сотворил сию конструкцию, а вручную, это тот еще геморрой. Тем более надо все делать надежной двойной строчкой, чтобы по дороге не разошлись швы, а то посыплются из Лолиты денежки, как из той золотой антилопы в старом советском мультике. Этим я планировал убить двух зайцев сразу. С одной стороны, не надо денежки таскать в руках или в наплечной сумке. И главное, не надо сдавать сумку с деньгами в багаж. Да, мы решили свалить из этого города, по крайней мере, на какое-то время. И выбрали для этой цели междугородний автобус. Они тут ездят куда угодно. Так вот, багаж в автобусе, кроме мелкой ручной клади, пихают куда-то внизу в специальный отсек. А нам с Лолитой почему-то не захотелось даже на короткое время оставлять такие большие деньги без присмотра. Итак, пока мы гуляли по Гарвардскому парку вчера, деньги валялись в номере. Так что разгрузочный жилет для денег – это не прихоть, а чистая необходимость. А во-вторых, после того, как Долорес надела под платье жилетку с деньгами, ее фигура заметно преобразилась в сторону ухудшения. Она превратилась в реальную толстушку, неуклюжую и смешную. Очки без диоптрии и другая прическа. Вот такой вот незамысловатый камуфляж, и рядом со мной практически другой человек. За очками мне пришлось сбегать в знакомую аптеке к Соломону Хайму. Я наконец-то познакомился с предприимчивым аптекарем. Он и правда оказался выходцем из Одессы, так что тут я не ошибся. Ну а я представился ему вымышленным именем Джона Бекхема. Брякнул первое, что на ум пришло. В принципе, я не планировал больше встречаться с ним, но кто ж его знает. Человек предполагает, а Бог творит, что хочет. До автобуса оставалось еще много времени, но я все равно торопился. Жилет для денег был уже готов, но его пришлось сверху сделать более округлым, потому что пачки зеленых долларов делали поначалу фигуру Лолы слегка ребристой. Не может быть у такой очаровательной толстушки неровная поверхность полного тела. Я пустил поверх карманов с деньгами разорванную на полосы местную простыню. Надеюсь, что владелец этого отеля мне простит мелкую кражу, учитывая то, что я заплатил ему за неделю вперед, а провел тут всего 3 дня. Да и сообщать кому-то о том, что мы съезжаем, я тоже не планировал. Мы просто выйдем из отеля Яляулю. Ищи ветра в поле, а меня в Америке. Америка большая, а я, как там пел, или еще только будет петь Вилли Токарев. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Ну, да примерно так и есть. Мы спустились по лестнице, и делая вид, что никуда не торопимся, вышли из дверей отеля на улицу. Лолита была налегке без вещей, а у меня на плече болталась спортивная сумка с нехитрым набором вещей, в основном одежда и мыльно-рыльные принадлежности, а остальное распихано по карманам. Принцип старый и проверенный, все свое ношу с собой. Солнце резануло по глазам, и я даже зажмурился, глядя на яркий свет, зачесалось в носу. У меня так бывает, когда смотрю на солнце, а потом я смачно чихнул. К тротуару, прямо перед самыми дверями отеля, резко припарковалась машина. Как следует проморгаться и прочихаться на солнце мне не дала моя спутница. Она крепко сжала мою руку, ну прям, как клещ, а сам постаралась спрятаться за моей спиной. «Это они», – прошептала она испуганным голосом. «Кто?» – спросил я, нащупывая в кармане рифленую рукоять пистолета. «Диева, колумбийцы, блин, нас выследили, или это досадная случайность?» «А, это уже не важно, люди, сидящие в машине, заметили, как мы задергались у выхода, и сейчас тупо пялились на нас в упор. Сколько секунд или миллисекунд пройдет до полного узнавания Лолиты в этом нехитром камуфляже, я не знал, поэтому предпочел действовать на опережение. Не раздумывая больше, я выдернул из кармана в куртке сразу оба пистолета и на ходу, снимая с предохранителя, открыл огонь. Их было, кажется, 5 в машине, и выйти они уже не успевали. Я стрелял в упор, стараясь целиться в грудь, но куда попадал, Бог его ведает, и черт его знает. Водитель и пассажир на переднем сиденье первыми выбыли из игры. Причем водитель умудрился навалиться на клаксон и оповещал всю улицу о своей кончине. Но выстрелы и так всполошили всю округу. Народ разбегался кто куда. Пассажиров с заднего сиденья мне удалось перебить так же быстро. Я просто сместился чуть в сторону и расстреливал их через боковые стекла. Считать я умею, а запасных магазинов с патронами в мои закрома чего-то не завезли. Итого у меня было всего-то 14 патронов на оба ствола. Поэтому, когда я уже сделал выстрелов 8 или 10, хрен его знает, в горячке боя не удалось посчитать каждый выстрел. В общем, я приблизился вплотную к машине и произвел контроль в голову всем фигурантам. Оказалось, что встроенный в мозг арифмометр меня не подвел. Оставшихся патронов хватило ровно на 5 выстрелов. Сунув разряженные пистолеты в карманы, я потащил впавшую в ступор Лолиту обратно в гостиницу. Потому что уходить по улице – это палево, а в отеле был черный выход в соседний переулок. Это я уже узнал заранее. Я всегда стараюсь знать, какие и сколько выходов есть в здании, в котором я нахожусь. Но не тут-то было. Небритый мужик на ресепшене, которого звали Джон, решил поиграть в героя. Откуда-то из-под стойки, за которой он сидел, он вытащил револьвер и трясущимися руками навел на меня. Я поднял руки в миролюбивом жесте. «Спокойно, Джон, это же мы, на нас напали». Я защищался, я пытался разрядить обстановку. Кто его знает, этого Джона, пальнет сдуру, попасть ведь может. Додумать я не успел. Болисонг, брошенный из-за моей спины моей кровожадной Лолитой, воткнулся небритому мужику аккурат в левый глаз. Я моментально ушел с линии огня, но выстрела не последовало. Джон не завалился на пол, выронив из рук револьвер. Зайдя за стойку, я подобрал выпавшие на пол оружие, ибо не фиг тут железяками разбрасываться. При этом, машинально и неосознанно, пробормотал назидательным тоном: «Спички детям, не игрушка». Лолита выдернула нож из головы портье и сразу же снова воткнула в тело, уже куда-то в район сердца. «Зачем?» – спросил я. «На всякий случай», – последовал ответ. «Уходим». Она быстро обтерла нож об одежду убитого и последовала за мной. Надо было побыстрее покинуть этот район. Нас могли видеть. А значит, могут сообщить приметы полиции и опознать потом. Я отдал свою куртку Лоле. Она стала еще круглее с виду. А бейсболку наоборот напялил на себя. Хоть как-то сменить имидж. Переулок, другой переулок. Пустынная улица. Еще один переулок. Нам повезло. Как только мы вышли из переулка, на улице остановилось такси, высаживая пассажира. Я тут же махнул водителю, и он с удовольствием подвез нас прямо до входа в Гарвардский университет. Там мы затерялись в толпе, чтобы на соседней улице взять другое такси. По пути я умудрился на ходу разбирать бесполезные пистолеты на части и разбрасывать по разным урнам и помойным контейнерам. Что-то просто полетело в кусты. Лишь револьвер я оставил в сумке. Пригодится. Я уже глянул. В нем был полный барабан. 6 патронов. Надпись на стволе гласила, что это питон. Честно говоря, мне уже пофиг, из чего стрелять. Я просто очень скучаю по своему любимому Вальтеру ППК. При случае обязательно найду себе такой. 05 августа. 1974 год. США. Бостон. Департамент полиции. Майкл, тебе не кажется, что за последние пару дней у нас почему-то слишком много трупов образовалось? Шеф, вы про тех двоих, зарезанных в парке? Майкл, не строй из себя дурака. Постарайся припомнить все трупы, начиная со вчерашнего утра. Хотя нет, начни с 3 числа. Вы про убитого в переулке Бенджамина Фаррелла. Это же человек Бадди Маклина. Да, торговал наркотиками. Но мы его не трогали, потому что, и правильно делали. Но убийство средь бела дня человека Бадди, это был первый звоночек. Да, шеф, двое, убитых 4-го в Гарвардском парке, тоже были люди Маклина. Я видел тела, сэр. Это варварство. Им разрезали горло и высунули наружу язык. Это называется колумбийский галстук, Майкл. Колумбийский, но, шеф, 5 расстрелянных в машине сегодня были колумбийцы, сэр. Вот именно. Похоже, нас ждет новая война между бандами. Но, сэр, по нашей информации, Бадди что-то мутил с латиносами, и вроде бы у него все было гладко до этого. Значит, не поделили что-то. Мне до этого нет никакого дела. Но трупы. Установите слежку за Маклином. Если он узнает об этом, так постарайся, чтобы он об этом не узнал. Что там еще в Гарварде? Ничего особенного. Застрелился студент, негр, ветеран Вьетнамской войны. Он не просто ветеран, Майкл. Он герой. У него столько медалей, что тебе за всю жизнь не заработать. Там точно самоубийство, выстрел в висок, в упор, кожа даже обожжена, пистолет в руке у трупа. А откуда взялся пистолет? Пороховой тест, что показал? Заключения эксперта скоро будут. Ясно. Что там еще? 3 трупа в студенческом кампусе, 2 пьяных студента и какой-то неизвестный, алкоголь, наркотики. Один убит ножом для колки льда, другой свернул шею, когда блевал в туалете, а третий захлебнулся во сне рвотными массами. Он и убил гостя ножом перед этим. Еще кого-то убили, портье в отеле. Но это так, устранили случайного свидетеля, когда расстреливали колумбийцев в машине перед входом в отель. Не нравится мне все это. Слишком много всего за пару дней произошло. Держи все этого на контроле. Если узнаешь что-то, сразу ко мне. И постарайся, чтобы журналисты не пронюхали про это. Раздуют в газетах шумиху, потом нас же и будут ругать на всех углах. Ясно. Все сделаю, шеф. Иди. 05 августа. 1974 год. США. Междугородний автобус. Бостон, Гарвард, ирландские мафиози. Все это осталось далеко позади. Мы ехали в автобусе. Лолита дремала у меня на плече, а я все размышлял и никак не мог понять, что это было возле отеля. Случайность? Или вот не люблю я ни того, ни другого. Случайности всегда неожиданны и непредсказуемы. Но по сути своей, что в этой, что в прошлой жизни, я морально готов к случайностям и неожиданностям. Готов настолько, насколько можно. В ресторанах и кафе всегда стараюсь сесть спиной к стене и лицом к выходу. Идя по темным переулкам, всегда готов к тому, что из темноты выйдет кто-то с намерением поинтересоваться наличием ништяков в моих карманах. Но на этот случай я в карманах стараюсь держать какой-нибудь весомый аргумент для общения с непонятливыми оппонентами. А вот к тому, что на наш след каким-то образом могли выйти наши враги, я был не очень-то готов. Потому и сижу вот сейчас, весь такой в раздумьях, как в соплях. Можно попробовать сменить маршрут, стараясь запутать наш след еще больше. Сейчас у нас прямой рейс до Нью-Йорка. Мы в пути уже больше часа, и ехать нам еще часа три. Должна быть короткая остановка примерно через час. Так водитель сказал. Заправка. Можно перекусить и сходить в туалет. Стоянка минут на 20, как минимум. Так, значит, и мы можем поехать дальше по другому маршруту, оставив этот автобус следовать дальше без нас. Ладно, посмотрим. Пока все идет нормально, а на стоянке будет видно. Как там Леха говорил, троих на месте положим, а от остальных убежим. И кстати, надо следить за языком. Там, в отеле, я всего лишь пробормотал банальную фразу «спички детям не игрушка», но пробормотал машинально на чисто русском языке. Может, это у меня адреналин в ушах кипел после расстрела пятерых колумбийцев в машине прямо на улице средь бела дня, может еще чего. Но наша ушастая чебурашка услышала мои слова и уже задавала мне вопрос, на каком это языке я разговаривал. Отбрехался, конечно. Ну, как отбрехался? Отстань, говорю, старушка, я в печали. Типа того, сказал, что по-гречески, но следить за языком все-таки надо. Размышляя о разном, я тоже задремал. Дорога меня всегда усыпляла, иногда даже, когда едешь сам за рулем. Но сейчас я всего лишь пассажир, так что можно слегка и расслабиться. 05 августа, 1974 год, США, Бостон, Бадди. Кто-то перестрелял всех колумбийцев. Где? Они подъехали на машине к своему отелю, а там у входа какой-то парень начал палить сразу из двух стволов. Колумбийцы пикнуть не успели, он всех завалил. Потом подошел поближе и сделал каждому контрольный выстрел в голову. Никто не выжил. Он один был, да вроде бы с какой-то бабой. Может, с той колумбийской девкой, не похоже. Это была постарше, толстая и в очках. Но ее, как и его, толком никто и не разглядел. Все разбежались. А твои люди наблюдали издали, чтобы не светиться. Да, светиться нам не надо. Говоришь, всех положил? Да. И даже парня в гостинице, который ключи от номеров выдает, тоже, как свидетеля, убрал, но его убил ножом. Понятно, это хорошо, что всех убил. Они здесь не слишком легально дела крутили, так что к нам с той стороны претензий быть не должно. Но все равно, пусть ребята поищут этого парня с бабой. А девку продолжать искать? Конечно, у нее наши деньги. Больше ничего не произошло? Нет, только полиция чего-то засуетилась. Еще бы им не суетиться. Сперва убили наших людей, да еще по-колумбийски, с языком. Потом колумбийцев перестреляли. Они небось думают, что снова война между бандами началась. Ну и пусть так думают. 05 августа, 1974 год, США. Где-то по дороге из Бостона в Нью-Йорк разбудила меня Лолита. За окном уже сгустились сумерки, но ярко подсвеченная бензозаправка и магазинчик рядом с ней скрашивали вечерний пейзаж. Ты пойдешь куда-нибудь? Учитывая, что с просонья мне дико захотелось отлить, то я кивнул. Пойду, конечно, давно стоим, только что встали. Пошли, сказала она, слегка позевывая. Она довольно-таки смешно выглядела в своем утолщающем наряде и двигалась по проходу автобуса немного неуклюже. Но всем вокруг на это было глубоко наплевать. Толстяков уже и в этом времени хватало, и они тоже торопились на выход. Видимо, чтобы что-нибудь сожрать в местной забегаловке. Времена гендерного равенства еще не наступили, поэтому заведение с надписью «Ман» было с одной стороны магазинчика, а заведение для женщин было с другой стороны. Поэтому мы разбежались по традиции. Мальчики налево, девочки направо. В кабинке, которую я посетил, какой-то умник написал на стене фразу, которую я перевел примерно так. «Даже не надейся, ничего хорошего из тебя не выйдет». Ну, что же, не очень оптимистично, зато очень философично. Отстрелявшись по-быстрому, я с удовольствием вышел на свежий воздух. Воняло в туалете приотвратно. Возможно, мой нос не был настроен на запах местного фастфуда, переработанного американскими организмами. Но это уж пусть знаменитые британские ученые анализируют и разбираются, чем отличается запах русского сортира от иностранного клозета. Честно говоря, я просто перепутал направление. Просто стал обходить здание магазинчика с другой стороны. Мне показалось, что так будет ближе до нашего автобуса. А оказалось, что я все правильно сделал. Иногда стоит всего лишь случайно слегка заблудиться, чтобы увидеть то, что тебе не следовало видеть и услышать то, что не предназначалось для твоих ушей. Ничего особенного. Просто на той стороне к стене магазинчика была приделана телефонная будка. В будке стояла моя спутница, Мария де Лос Долорес Диас, и с кем-то очень возбужденно разговаривала по телефону. Громко так разговаривала, видимо, плохо слышно. Но мне было слышно, что говорит она на испанском языке. Больше я ничего не разобрал, потому что развернулся и пошел вокруг домика в противоположном направлении. Я не знал, что мне делать. Я растерялся. Я ведь ей почти поверил. Вот тебе и сиротка, потерявшая в детстве отца и мать, приехавшая в Америку с братом. Брата, как я слышал, убили пару дней назад, и у меня возникает вполне разумный вопрос. Кому звонила и с кем разговаривала эта сиротка? Мария хрен как-то там Лолита. Если, конечно, ее зовут именно так на самом деле. Варианты скакали в разгоряченном мозгу, как стая бешеных белок, помещенных в одну маленькую клетку. Подойти со спину и прибить ее одним из нескольких доступных мне способов, уйти в ближайший лесок и потеряться там, сделать вид, что я ничего не видел и ничего не слышал. Последний вариант показался мне самым разумным, хотя и не самым безопасным. Опасность могла быть в том, что на конечной остановке меня могут уже ждать поджидать неведомые друзья Лолиты. Ведь кому-то эта сиротка позвонила по телефону, спрашивается, зачем, но этого я могу избежать, тупо попросив водителя автобуса высадить меня, не доезжая до конечной остановки. Так уже сошли несколько человек по дороге, но меня гложет любопытство, кому она звонила. Пожалуй, я снова сяду в автобус и займу место рядом с ней, чтобы, выбрав нужный момент, спросить ее об этом, не привлекая внимания других пассажиров. Дорога еще долгая, часа два с половиной ехать, а там, что день грядущий мне готовит? Нет, это не из этой оперы. Как доедем, мы сможем услышать совсем другую песню, совсем с другими словами. Как там поется, мотив не помню точно, зато слова я часто раньше слышал. Нью-Йорк, Нью-Йорк.